Я пролетаю над бумажными делами. Меня заметили бумажными глазами. Меня стреляют указательные пальцы. Мой доктор выпишет лекарства и рецепты. Он запретит ночные крыши и полеты. Прыжки окончатся внизу под покрывалом. Мне говорили, это я. Остались пепел и осколки. Мне говорили, это я.